Мне хотелось бы найти секретаршу вашего брата, если таковая у него была. А о чем вы хотели спросить ее? Недовольно поинтересовался Ингриш. Марили, казалось, был не в духе. Я просто хотел бы убедиться в том, что у него было скверно с деньгами, или узнать, по какой другой причине он покончил с собой. «Не беспокойтесь о его секретарше», — сказал Инглиш. «Я отправлю Краля на разведку. Он даст коронеру все сведения, которые будут тому нужны». Марили немного поколебался, потом согласно кивнул головой. «Как хотите, мистер Инглиш». Чик Эйган остановил Кадиллак перед внушительной многоэтажной громадиной, смотревшей на реку, вышел из машины и открыл заднюю дверцу. «Я хочу знать, была ли у моего брата секретарша», — сказал Инглиш, тоже выбираясь на тротуар. «Ты отправишься завтра утром в его контору и выяснишь это у привратника. Я хочу иметь адрес этой девицы. За мной заезжай не позже половины десятого. Мы вместе навестим ее». «Хорошо, шеф, я займусь этим. Больше ничего я не могу сделать для вас». Инглиш улыбнулся. «Нет, Чик, ложись спать, увидимся завтра». Он вошел в дом, кивнул привратнику, который перед ним согнулся едва ли не вдвое, и направился к лифту. Квартира, снятая им для Джулии, находилась на 16-м этаже. Подойдя к двери, он поискал ключ. Взгляд его уперся в табличку, на которой было написано «Мисс Джулия Клер». Он открыл дверь и оказался в небольшом холле. Пока снимал шляпу и плащ, в проеме появилась молодая женщина. Она была высокая, с довольно широкими плечами, узкими бедрами и длинными тонкими ногами. Ее волосы цвета красного дерева были старательно уложены вокруг головы. Большие зеленые глаза ярко блестели. На ней была зеленая пижама, отделанная красным, а на ногах красные босоножки на высоких каблуках. Ее косметика, даже в такое позднее время, была верхом искусства. «Ты опоздал, Ник!» — с улыбкой упрекнула она. «Я даже засомневалась, придешь ли». Он подошел, положил обе руки ей на талию и поцеловал в щеку. «Мне очень жаль, Джулия, но меня задержали». «Итак, Джо выиграл», — продолжала она, подняв на него глаза. «Ты должен быть доволен». «Только не говори мне, что слушала трансляцию матча», — сказал он, ведя ее в гостиную. В камине пылал большой огонь. Это и со вкусом подобранные бра придавали комнате покой и уют. «Нет, но я слушаю последние новости». «Гарри и ты оба одинаковы», — сказал он, упав в кресло и усаживая молодую женщину себе на колени. Она обняла его за шею и прижалась к его лицу. «Представь себе, что он даже не пошел на матч, хотя организовал все, работая как вол последние недели. У него натура совсем в твоем роде». «Я считаю, что бокс отвратителен», — она слегка скривила губки. «Гарри совершенно прав, что не ходит на эти побоища». Он задумчиво смотрел на полыхающее пламя и красные угли в камине, а рука его гладила прикрытое шелком пижамы бедро Джулии. «Это может быть и отвратительно, но оно приносит много. А твой номер хорошо прошел?» Она равнодушно пожала плечами. «Да, кажется, публика была удовлетворена. Я пела не слишком-то хорошо, но этого никто не заметил». «Тебе, быть может, следовало отдохнуть. Я надеюсь, в будущем месяце освободиться, и мы могли бы отправиться в поездку по Флориде. Там будет видно». Он внимательно посмотрел на нее. «Я думал, что обрадую тебя, Джулия». «О, я сама еще не знаю. У меня нет сейчас желания покидать мой клуб», — вздохнула девушка. «Расскажи мне лучше немного о матче, Ник». «О матче потом. Сейчас я хочу поговорить с тобой о другом. Ты помнишь Роя?» Он почувствовал, как Джулия напряглась. «Да, конечно. Почему ты меня о нем спрашиваешь?» Этот идиот только что покончил с собой. Она попыталась встать, но он удержал ее на коленях. «Останься, Джулия». «Он мертв?» — спросила она, схватив его за руку. «Да, мертв. Вот дело, которое он хоть раз в жизни довел до конца». Она задрожала. «Не говори так, Ник. Это ужасно. Когда это случилось?» «Около половины десятого. Марили позвонил в разгар моего приема. Воображаешь его тон? Нужно же было, чтобы из всех проклятых копов криминальной бригады именно он обнаружил Роя. Он прозрачно намекнул, какую услугу мне оказывает». «Я не люблю этого человека», — сказала Джулия. «В нем есть что-то неприятное». «Это просто-напросто коп, который хочет наполнить свои карманы». «Но почему же все-таки Рой?» «Да, это меня тоже интересует. Ты разрешишь мне немного пошевелиться? Обнимая тебя, я не могу серьезно думать». Он подхватил ее, встал и осторожно посадил в кресло, а сам подошел к камину. «Послушай, Джулия, ты совсем бледная. Что с тобой?» «Это от того, что ты мне сейчас сообщил. Это так неожиданно. Не знаю, огорчен ли ты, Ник, но если да, то я очень сочувствую тебе». «Это меня совсем не огорчило», — ответил Инглиш, доставая портсигар. «Я был, конечно, крайне удивлен, но не могу сказать, что его смерть меня особенно тронула. Со дня своего рождения Роль только и делал, что досаждал всем. Видимо, он родился лентяем. С ним вечно случались разные истории, впрочем, как и с моим стариком. Я никогда не рассказывал тебе о моем отце, Джулия». Глубоко сидя в кресле, обхватив колени руками, Джулия смотрела на огонь. Она отрицательно покачала головой. «Это был скверный человек», — продолжал Инглиш, — «как и Рой. Если бы мать не начала работать, когда мы были еще детьми, мы бы все умерли с голоду. Если бы ты видела нашу хибару, конура из трех клетушек в подвальном помещении. По стенам стекала вода зимой и летом». Джулия наклонилась, чтобы добавить брикет в камин, и Инглиш ласково коснулся ее затылка. «В конце концов, это уже в прошлом», — сказал он. «Но я никак не могу понять, по какой причине Рой покончил с собой. Марили сказал, что он был совсем без денег и пытался получить их, угрожая двум или трем своим бывшим клиентам. Его собирались лишить лицензии на будущей неделе. Я готов держать пари, что Рой не стал бы из-за этого стреляться. Да и вообще я не считал его достаточно храбрым для этого»,